Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПС. Сегодня будет коротенькое соло. Вот, Даня занят, поэтому сегодня я буду в одиночестве. Начнем с негатива, а потом поговорим о позитиве. Вот, ну, мы уже обсудили то, что один из депутатов сказал, что много сажаем, надо сажать меньше. Ну вот сегодня, да, все видели, я выкладывал отрывки из интервью, которое вышло с одним из чиновников, да, который, я так понимаю, в отставке. Он не занимается дискредитацией, он, видимо, так как он сам находился в этих всех структурах, он все эти вещи называет своими словами. Да, и мы можем понять, что если сам чиновник называет себя дегенератом, да, и всех остальных, мы понимаем, что где-то есть, значит, какая-то системная ошибка, которую надо исправлять. Возможно, поэтому президент постоянно говорит о смене элиты, да, вот, что элита должна быть военная. Проводятся сейчас вот эти все, значит, конкурсы по поводу подбора кадров, да, для руководящих должностей. Ну, главное, чтобы, значит, там тоже не просочились, значит, системные ошибки, да, потому что, как мы видим, в этой, ну, у нас в системе такое происходит, да. Я об этом писал в своей книге про войну с гибридами, но я писал на своем уровне, да, понятное дело, что я никогда не крутился, значит, там, а вот то, что своими словами, то, что я сам видел, я это все писал, да, ну, мы видим, что, в принципе, там, в других службах и министерствах сталкиваемся с тем же самым, да, когда чиновник говорит, что он хорошо поработал, ему ничего не надо, он думает только о женщинах, о кошечках, отрезает от золота кусочки, как бы ему в принципе хватает. Ну, явно, что, как говорил нам Даниил, тут даже, наверное, мысли о космосе не помогут, да, пока мы не разберемся. Скорее всего, здесь надо более активно заниматься борьбой с коррупцией и так далее. Что, в принципе, в 2024 году ФСБ и делал. Да, были очень громкие, значит, аресты и так далее. Вот. Ну, в выходной день, не будем там о негативе. Да. Вот сегодня я, как всегда, смотрю, значит, наших оппонентов, да, которые записывают видео, там эксперты, политологи, вот, и все сейчас как один говорят то, что вот я сегодня, выкладывая Арестовича, когда он сказал, что, ну вот, если, сказал Гордон первый, да, что если президенту Америки можно рассказывать о том, что он хочет присоединить к себе другие страны, можно, то почему нельзя там, президенту России, да, вот. И наконец-таки об этом сейчас говорят все их, значит, спикеры, да, и наконец-таки до них дошло, да, то есть когда Соединенные Штаты Америки там вмешивались в Афганистан, да, ну хорошо, в Афганистан они под предлогом, что там был Усама бен Ладен, и вот, значит, Аль-Каида, террористическая организация, взорвала, значит, башни-близнецы, направив туда самолеты, они вот начали военную кампанию, да, чтобы уничтожить террористов там. Потом переключились на Ирак, где там уже террористов не было, там была просто нефть. Вот. И также поучаствовали в разрушении государственности, значит, Ливии, да. И вот, то есть, когда украинские военнослужащие, да, в небольшом ограниченном контингенте участвовали, значит, в миссиях в Ираке, то есть им в принципе ничего, ну, им в принципе ничего как бы не намекало на то, что они там делают. Да? То есть, казалось бы, где Украина, где Афганистан, где Ирак. Но тем не менее, да, они не осудили действия Соединенных Штатов, да, и коалиции, а они их поддержали и в них участвовали. То есть, по сути, вторжение в Ирак, в котором принимала участие Украина. Да. Я уже не говорю, что там какие-то добровольческие подразделения участвовали на территории северокавказских регионов, да, в конфликте. Но там были добровольцы, которых туда не отправляло государство, да, они сами туда поехали. А здесь непосредственно, я, насколько я помню, там группа А была Украины, да, СБУ, и также, по-моему, одна бригада, что ли, была какая-то аэромобильная или что-то такое. Ну, вот. Ну не суть. Сам факт в том, что на политическом уровне они поддержали, значит, вторжение в Ирак. И им, в принципе, ничего как бы, ну, не намекало, как бы, да, что что-то происходит не так. Да. И вот когда, значит, их после долгих предупреждений Путина все-таки началась военная специальная операция, они начали кричать во все стороны, что как же так, как же так, мы же, ну, Россия агрессор, вот, ну, ребят, ну, вы же сами участвовали в агрессии против, значит, иракского народа. Вы, если посмотрите вашу любимую Википедию, на которую вы постоянно ссылаетесь, там около миллиона человек, иракцев, погибло за время, значит, вот этих событий, да, которые сколько лет протекали. Вот. Поэтому, ну, тогда уже надо было задумываться, да, кого вы поддерживаете, на какой вы стороне. Если бы вы сказали бы тогда, да, что нет, мы не поддерживаем вообще никаких вторжений ни в какие страны. То есть вот мы считаем, что это нарушение там международных норм, да, и прав. Так. А так как вы сами в этом участвовали, а потом, когда к вам начали вторгаться, я не понимаю вообще, что вы визжали 3 года. Но сейчас, слава богу, уже когда пришел Дональд Трамп, уже дошло, по-моему, до всех, даже до таких идиотов, как Гордон. Теперь даже он понял, что то, на кого они рассчитывали, уповали постоянно, на вот международное право, на, значит, Соединенные Штаты, на Европу, оказалось, что даже там, как бы, ну, нет никакого, нет никаких законностей действий, как бы, да, то, там существует только право сильного. Кто как решил, тот так и делает. Вот решил Трамп так, да, и он заявляет об этом так, да, там доходит уже даже до смешного, такое ощущение, как будто это не заявление каких-то стран, да, а какие-то мемы просто, да. Там Дания там просит, чтобы Россия защитила Данию, там Иран предлагает защиту Дании. То есть там, ну, Дания какие-то заключала договора с Украиной, теперь просит, значит, чтобы Украина тоже защитила ее. Ну, то есть, ну, доходит, да, просто смешного, да. И вот ты, знаешь, когда смотришь вот назад уже в историю, да, когда, допустим, просто Соединенные Штаты во главе с британцами, французами, там, с коалицией, да, могли просто разбомбить Ливию и просто убить президента. Да? И просто вот мой любимый, короче, вот фрагмент из фильма, это когда американцы улетают из Ливии, да, и они, значит, переводчику, который у них работал, значит, в отделе вот ЦРУ, который занимался безопасностью и так далее, они просто ему говорят, ну, похлопали по плечу и, ну, разберитесь тут, и улетели к себе, значит, домой. То есть, ну, это просто шикарный вот фрагмент, когда сами американцы показали, как они действуют в других странах, да, и только сейчас еще, ну, не до всех, просто не до всех, пока только у тех, у кого есть мозги, до них начинает доходить, что они просто разменная монета. Им вообще, американцам, плевать. Им плевать не только на, значит, на Украину. Им плевать на всех, кроме своих интересов. А на Украину им плевать вообще втройне, короче. Вот как мы говорили изначально, что для западных людей Украина, там, Россия, там, ну, и другие страны, которые не являются там, старой новой Европой и так далее, это просто грязь, короче. Вот. И сейчас американцы демонстрируют это в полном объеме. То есть, когда американцам и их аппарату было выгодно использовать, значит, Украину в своих интересах. Они делали для этого все. Да. Сейчас приходит другая администрация, которой невыгодно, у которой она поставила для себя другие задачи, да, вот, сделаем Америку снова, значит, великой. Да, и они поставили для себя абсолютно другие задачи. И для них Украина вообще не представляет никакой ценности. То есть, ну, все, как бы. Даже та администрация, в принципе, в которой были вот эти старые все, значит, политики, которые помнят еще, значит, холодную войну, да, с Советским Союзом, они еще живут теми временами. И они, в принципе, свои непосредственные амбиции, они и так утолили, да, то есть они заявляли об этом открыто, что мы вкладываем деньги в уничтожение России, да, то есть инвестиции. Для них они инвестировали деньги и максимальный вред нанесли, значит, нашей стране чужими руками. Возможно, они хотели отомстить за войну во Вьетнаме, да, где Советский Союз помогал вьетнамцам. Да. Может быть, они хотели отомстить за свои потери в Корее. Вот. Ну, у них, по сути, в принципе, это получилось. Да. Они втянули нашу страну в конфликт с когда-то братским народом нашим, да, заплатили за это деньги, и мы, значит, тоже воевали, мы теряли людей, мы теряли технику, мы теряли финансы свои, да, и вот, значит, в принципе, они за вот этот срок, когда они руководили Соединенными Штатами, они, им удалось, значит, провести вот эту операцию, да. И теперь эти старички со спокойной совестью могут уйти на заслуженный отдых, да, и сидеть на своих особняках и попивать, значит, скотч или бурбон, что они там предпочитают, курить сигары, вот, и, значит, вспоминать, как они, значит, манипулировали такими странами, как Украина, да, ну, шикарная операция в стиле, там, холодной войны, да. Вот, поэтому, наконец-таки, у тех, хоть у кого есть одна извилина, она у них начинает работать. Вот даже уже Арестович запел эти песни, да, а кто это сделал, а как так получилось, что мы с Россией, с Белоруссией можем воевать, воюем, если только эти страны готовы воевать за Украину. Да, только получается, что несмотря на то, что человек с хорошим образованием, да, вот такой весь культурный, интеллигентный, разговаривает на разных языках, только сейчас он начал переобуваться и говорить то, что надо было говорить ранее. Ну, ничего, да, лучше поздно, чем никогда. А, вот, поэтому Украина попала в такую вот забавнейшую ситуацию, да, и сейчас она начнет просто осознавать это и расхлебывать. Да. Вот мне нравится больше всего, самые, вот в этой ситуации самые смешные, это те люди, которые воевали, значит, наклеивая на себя американский патч, да, флаг Соединенных Штатов Америки. Да. То есть там, в принципе, проиграли только они. Ни Зеленский не проиграл, ни его какие-то замы, ни чиновники, никто. Они все заработали хороший капитал. Те деньги, которые им американцы присылали, они частично осваивали, да, что-то там делали, что-то воровали. То есть они, в принципе, обеспеченные люди. При любом раскладе они сейчас получат гарантии личной безопасности. Я думаю, что и когда будут торги, а какой-то заморозки, да, торговаться будет прежде всего не о безопасности для Украины, а о безопасности, личной безопасности, что когда, допустим, там, Зеленский, его приближенные люди будут покидать территорию Украины и улетать, значит, в те места, где они приобрели себе дорогостоящую недвижимость, чтобы их потом никто не преследовал и не трогал, да, вот торги будут вот такие. А вот эти ребята, как раз, которые, значит, Америка с нами, вот американские флаги в расположениях, где вот они записывали видео, сзади них висит флаг в расположении, или их там, кого-то там, допустим, убили, какого-то военнослужащего украинского, да, и вот, допустим, наши бойцы там эти патчи снимают и не понимают, кого они убили, американец это был, или это был, значит, украинец, да, и вот, вот эти люди, которые воевали даже не под украинскими флагами, а под американскими, они пострадали прежде всего, ну, пострадали только из-за своей глупости и недалекости. Вот и все. Хотя они были храбрецами, да, мы не можем сказать, что это не храбрые люди, да, но они были храбрецами, они сражались, но они дураки, короче. Их просто, как раньше было, да, помните, в 90-е такие были популярные наперстки, да, вот их развели, как наперстки, как бы, да. Все заявляют, что 100 дней до приказа, демобилизация, да, должна начаться, то есть Трамп озвучил цифры там, ну, около 100 дней по завершению конфликта, да, все говорят апрель, кто говорит май, кто еще что-то, ну, не суть, дело идет все равно, скорее всего, к какому-то завершению, я думаю, что, но те условия, которые нарисовал для себя, допустим, президент наш, да, который у него там, допустим, план, да, он составил план для себя, накидал, и вот, значит, в этом плане список есть тех целей, которых он вот в данной ситуации решил для себя реализовать, да, он будет этих пунктов придерживаться, да, какими-то пунктами он, может быть, готов будет поторговаться, да, но вот есть несколько пунктов, вот, за которые, я думаю, что на переговорах он будет, как бы, скажем так, стоять за них, да. Вот, так что, казалось бы, можно бы посмеяться было бы, да, если бы это было бы не так грустно, да, что в очередной раз американцы, британцы, они, значит, просто смогли провернуть такую операцию, да, которая вот закончилась, значит, большими потерями с обеих сторон и так далее. Да. То есть вот чего надо у них поучиться, так это вот, значит, вот в подобных интригах, как им это все удается. Все прекрасно знают, что они, их империи были построены на вот использовании, значит, других стран, да, ну и все равно все как бы ведутся на какие-то их обещания. Но это уже, ну, как бы, я не знаю, ну, это, ну, до смешного доходит. То, опять же, по газу, да, что настолько глупые, что просто берут сами себе, бьют палкой по голове, наступают на грабли, им лупит по лбу, да, взяли, отказались сейчас от транзита газа. То есть, значит, 3 года, пока шли боевые действия, активный газ, значит, шел, все было хорошо, и есть вероятность сейчас, что вероятность, не стопроцентная, да, а вероятность, что будет какое-то завершение конфликта, и уже под завершение конфликта они берут и отказываются от газа. То есть, предположим просто, да, что будет подписано какое-то мирное соглашение, да, и, значит, Украине нужны будут деньги, чтобы там восстанавливать что-то там разрушенное, запускать какие-то, значит, предприятия, там, инфраструктуру налаживать и так далее. Они берут, как бы сами отказываются от денег за транзит газа, да, и еще и создавая кризис с газом внутри Европы, да, там люди теперь платят в 2 раза больше. Поэтому, ну, настолько просто нелепое поведение, необдуманное, не взрослых людей каких-то. Я вот, ну, это как вот, ну, детский сад. Вот ты даже по телеграм-каналам ты можешь это все, ну, понимать, да. Ты когда видишь, когда какие-то там заявления, срачи там начинаются, какие-то претензии на ровном месте, ты понимаешь, что этот телеграм-канал ведет, скорее всего, не сформированный какой-то ребенок, да, у него какие-то вот амбиции непонятные, ни на чем не основанные причем, у него нет никакого жизненного опыта, но он там всех пытается что-то доказать, оскорбить, там, сказать, что ты не прав и так далее. Ты понимаешь, что это просто юношеский максимализм, да, ты видишь, когда, ну, допустим, на взрослых каналах там обычно никому нет дела до других каналов, да, все занимаются там какими-то постами, ну, занимаются своим каналом. Тут то же самое, вот на уровне президента ты понимаешь, да, что как ведут себя взрослые люди и как ведут себя дети, да, вот дети совершают необдуманные поступки, срач, да, вот как в телеграме срач, также вот президент там орет матом, там что-то кричит, обзывает другого президента там террористом, там еще кем-то, и в итоге получится так, что тебе придется договариваться все равно. Тебя взрослые люди возьмут за ухо, просто щенка и посадят за стол переговоров. И ты, либо ты будешь подписывать какие-то документы, либо тебя вообще из этой игры уберут, посадят другого, и тот человек будет делать то, что ему скажут взрослые дяди. Вот. Поэтому вот такой вот, значит, Зеленский такой забавный чувак, просто из телеграм-канала. Да, это вот не уровень президента, а уровень просто какого-то популярного блогера. Вот кривляться, матюкаться, там, ну, в принципе, все то же самое, что делаем и мы. Так, ну ладно. И самое главное, да, что я вот заметил сколько раз, что те люди, которые больше всего на всех, значит, ругаются, льют грязь или еще что-то, в итоге они же и попадают в самые скверные ситуации потом. Вот то, что они могут говорить на других, они потом, значит, с этим же и столкнутся и будут сидеть, значит, обосранные. И вот с Зеленским произойдет то же самое. Поэтому никогда не нужно делать никаких поспешных выводов. Но это тут такой момент, что это либо приходит с опытом, и человек становится мудрее, либо человек становится старше, но он как был дебилом, так и остается им, несмотря на заслуги и так далее. Такое тоже бывает. Поэтому вот, казалось бы, да, человеку выпал шанс быть президентом, и он его просрал, да, войти в историю как президент, который мог сделать свою страну лучше, сделать ее такую, чтобы позавидовали даже мы, да, сидели бы и думали, блин, ну вот, может быть, Украина действительно лучше, там, и к Европе ближе, и там, и то, и то. То есть, как это, в принципе, сейчас стараются сделать грузины, да, то есть, а грузины, они сейчас воюют за свою независимость, они хотят сделать страну лучше, они хотят, чтобы туда ехали туристы, чтобы туристы везли им деньги, то есть, грузины идут по правильному пути, по своему, да, но вот у украинцев ума у них не хватило, как бы, это сделать. Поэтому они сейчас будут пожинать то, что они, собственно говоря, своими руками и сделали. Захотели они сделать воинственную Украину, вот они, собственно говоря, и получили это. Вот, так, идем дальше. Значит, на фронтах у нас там, в принципе, все позитивно. У нас активные действия вокруг Покровска. На фронте, ну, тяжелая обстановка на Курске. Вот на Курской, значит, вот на Курском вот этом выступе там, да, там, значит, у нас проблемы, короче. Там проблемы в чем? Что наши наступательные действия идут, наверное, медленнее, чем мы планировали. Но зато на других направлениях у нас, наоборот, темпы постоянно растут. Да, вы уже об этом говорили, даже темпы 2024 года намного быстрее, чем темпы 2023 года. Да? И понятное дело, что как только мы обойдем вот все вот эти крупные города, которые у нас сейчас, где-то мы их уже обхватываем, где-то в перспективе мы будем обхватывать, да? Дальше должно быть все побыстрее, так как на многих направлениях там просто начинаются поля. Да? Ну и понятно, что в полях, во-первых, чтобы в полях держать оборону, в данных условиях ее надо было готовить просто изначально, да, тут надо было делать по всей линии фронта такие вот укрепления, как делали, значит, мы, да, вот, ожидая наступления противника, да, когда, значит, вот линия Суровикина делалась, вот зубы дракона, минировали и так далее. То есть, если противник вот все вот это делал на, вот, значит, на той пустоши, которая начнется, тогда они могут нас замедлить. Да? Если, конечно же, как мы и говорили, вот сейчас, что деньги просто частично разворовывались, а делалось что-то просто для картинки, то, конечно же, там никто наши войска сдержать не сможет. Но это в той перспективе, если, значит, наш предводитель примет решение продолжать специальную военную операцию, и он, допустим, поймет, что те условия, на которых хотят заключить какие-то мирные соглашения, они его не устраивают. Да? Я просто всегда рассматриваю два варианта. Да? Либо вот, значит, мирное соглашение, о котором говорят все, и я просто озвучиваю. Да? Либо же, если, допустим, товарищ первый не договорится там, да, и примет решение, скажет, да нет, нас условия не устраивают, все, давайте дальше, погнали. Тогда вот, значит, начнется по полям, синий трактор едет к нам, начнется. Вот. Вот такие, значит, мои мысли на сегодняшний день. Вот. Поэтому всем хороших выходных, всем всего хорошего. До завтра.